Эту записочку сохранила Мария Николаевна в числе немногих писем, сбереженных ею. Большую часть своего архива она уничтожила. Так и видишь этих студентов 70-х годов. Достаточно одного обращения. Никакой уступки приличиям и шаблонным формам, ни многоуважаемая, ни Мария Николаевна, строгая студенческая Ермолова, с каким они обратились бы к любой из знакомых курсисток. И никаких объяснений своих чувств, никаких красивых фраз. Мы уважаем вас. Дано лучшее, что могли предложить — уважение. И за этим чувствуется такое молодое поклонение, боящееся выдать свой восторг, такая свежесть чувств, что не мудрено, что этот листок бумаги Мария Николаевна сохранила как дорогую память о тех далеких днях, в то время как сожгла письма многих выдающихся людей ее эпохи. Это ведь были трудные годы, о которых я говорила. Настоящие роли выпадали редко, начальство затирало, но публику обмануть было трудно. Она, особенно ее революционно настроенная часть, молодежь, студенты, учащиеся, сразу признала артистку и чувствовала ее своей и любимой. Рвалась увидеть ее, если не на сцене, то в концертах, на литературных вечерах, которые стали одним из средств общения с любимой артисткой и давали ей возможность проявлять ту силу, тот огонь, который тушили в Малом театре. В то время студенты объединялись в землячество, конечно, неофициально, так как в ту суровую эпоху землячества считались опасными политическими, противоправительственными организациями, и участников их, а уж тем более основателей и активных деятелей, не только исключали из университета, но часто посылали и в места не столь отдаленные. Но молодежь не смущалась, продолжала свою работу, собирала для землячества средства, которые шли не только на помощь нуждающимся студентам, но и на революционные цели. К чести московских артистов, надо сказать, что они, отлично зная крамольные цели, преследуемые этими землячествами, редко отказывались принимать участие в концертах, устраиваемых ими. Каждый такой литературный вечер, не говоря обо всех других концертах, где также часто под видом помощи нуждающимся учительницам или чего-либо в этом роде, средства собирались на политическую пропаганду и на помощь политическим ссыльным и так далее, был бы неудачным, если бы его афишу не украшало имя Марии Николаевны Ермоловой или таинственные три звездочки, под которыми оно крылось, так как театральная дирекция большей частью не разрешала участие казенных артистов в концертах. Я приведу прекрасную страницу из воспоминаний покойного Эфроса, биографа и горячего почитателя Ермоловой, написанную им по личным воспоминаниям. Бывали поразительные сцены, когда Ермолова читала на концертах у студентов. Преграда рампы падала, и была героиня, и ей покорная толпа, для которой ее слова закон, у которой звонкий отзвук на каждое движение души. Гудит море молодых голов, а впереди на возвышении Ермолова. Бледная, в черном, с тихой, точно немного виноватой улыбкой, с чем-то не то тоскующим, не то угрюмым в глазах. Я вижу эту протянутую, как сигнал к тишине, руку, и море замерло. И гудит над ним металл могучего голоса, и бьет, как молот, по сердцам, выбивая искры восторга и гнева. Был январь 1878 года. Только что умер Некрасов. На эстраде Ермолова, в руках ее том в палевой обложке отечественных записок. Смолкли поэта уста благородные, плачьте гонимые, плачьте голодные, плачьте несчастные, сирые, бедные. И Ермолова зарыдала. Частые слезы падают, падают из глаз на страницу журнала, и с ней зарыдала вся зала вслух. И артистка из зала опустили в могилу того, кто был властелином их дум, чьи песни, поющие муки народные, по сердцу бьющие, были и для той, и для другой высшим поэтическим откровением. Это был похоронный марш, и под его звуки получало новое крещение слава Ермоловой. Надо знать, как в то время, когда свирепствовала цензура, когда писателям приходилось часто говорить эзоповым языком, под притчами и сказками, скрывая свободную мысль, как публика приучилась понимать этот язык, и как чутко и жадно она искала в каждом стихотворении, прочитанном с эстрады, ответа на свои запросы и чаяния. И выбор Ермоловой стихов для чтения в концертах всегда отвечал запросам молодежи. Ее преобладающим свойством было, по выражению ее друга и учителя, профессора Стороженко, страстная любовь к свободе и еще более страстная ненависть к тирании. И что бы она ни читала, она всегда умела насытить форму революционным содержанием. Это особенно проявлялось, когда она читала стихотворение Некрасова, одного из любимых ее поэтов. Недаром, опять-таки, сохраненное в ее бумагах, наивное стихотворение 70-х годов кончается словами: «Всех нас вы возбудили равно, наш брат родную в вас признал. Вы наша, Мария Николаевна, вы молодежи идеал. За правое святое дело недаром слово пропадет. Мы вас послушаем, и смело, и дружно мы пойдем вперед». Читала ли она «Идет-гудет зеленый шум»? В ее устах это стихотворение превращалось в настоящий гимн любви, весны и свободы. Когда она своим проникающим в самые глубины сердца голосом читала похороны, каждому становилось ясно, что покончивший с собой стрелок был жертвой того насилия и произвола, против которого боролся поэт-гражданин. Стоит упомянуть о стихотворениях, которые она читала. Например, «Узница» Полонского. Все знали, что стихотворение посвящено Вере Засулич, заключенной в тюрьму за покушение на жизнь петербургского градоначальника Трепова. Вот еще стихотворение, не помню автора, на вид чисто описательное, где каждый куплет кончается так: «Это стало темно пред зарею, это гады бегут пред зарею, это сон, это лай пред зарею». И когда она таинственно, как бы пугая, рассказывала, как клубятся туманы, как на болоте проснулась змея, как ворчат псы вдалеке, и потом радостно утешающе, обещая, кидала «это все пред зарею», то молодые слушатели зажигались ее верою, живя с ней в эти минуты одним сердцем, одной мечтой. Как похоронный колокол звучал ее могучий голос, когда она читала реквием малоизвестного сейчас поэта-сатирика Леодора Пальмина. «Не плачьте над трупами павших бойцов». Но и тут, как в похоронном марше Шопена, в конце пробуждала она в слушателях надежду и бодрость. «С врагом их, под знаменем тех же идей, ведите их бой до конца». Одним из любимых ее стихотворений был «Прометей» Щербины. «Я любимое чадо природы». И опять-таки, когда она заканчивала это стихотворение словами «Создашь новое солнце свободы, и два солнца засветят с небес». Вера ее в это солнце свободы была так велика и непоколебима, что сообщалось как электрический ток благодарным слушателям. Стихи Огарева, обращенные к Руси, в которых звучат такие пророческие слова, также были любимы ею. «И ты под свод дряхлеющего здания, в глуши трудясь, подкапывала взрыв. Что скажешь миру ты? Какой призыв? Не знаю я. Но все твои страдания и весь твой труд готов делить с тобой, и верю, что пробьюсь, как наш народ родной, в терпении и с твердостью многой на новый свет неведомой дорогой.